Глава 27. В комнате, судорожно вцепившись в пистолет обеими руками, стояла Варя. На ее мертвенно-бледном лице уже успели высохнуть слезы. Она застыла, как изваяние, до сих пор держа ствол нацеленным в мертвого отца. Тот сидел на диване, будто спал, но сочащаяся из аккуратной дырочки на груди кровь красноречиво говорила, что уснул он навеки. «Все нормально». Я подошел и мягко опустил ее руки с оружием. «Отдай мне пистолет». «Где ты его взяла?» Девушка безвольно разжала пальцы, я подхватил ПМ, а она повисла у меня на шее. Разрыдалась, больше не в силах сдерживать себя. В это время в комнату влетел Сашок с оружием на изготовку. Увидев труп Светлицкого, ошалело уставился на нас. Я ему беззвучно кивнул, мол, все нормально, уйди пока. Он все понял и исчез, снова ловко спрятав пистолет под куртку. Я увел Варю на кухню, дверь комнаты, где был Светлицкий, плотно прикрыл. Усадил девушку на табурет. Немного похозяйничал в квартире Приходько, пошарился в буфете и нашел невскрытую бутылку крепкого портвейна. Не наша бурда, а какой-то импортный напиток. Налил Варе и себе прямо в фарфоровые кружки, не заморачиваясь с поиском стопок или бокалов. Заставил выпить, а потом сразу плеснул по второй. Дрожь отпустила ее, она больше не плакала, но была крайне подавлена. Не та девушка, с которой я столько говорил и которая меня однажды даже поцеловала, а призрак, привидение, смотрела в трещинку на стене и, казалось, ничего вокруг не замечала. Господи, Варя шмыгала носом. Какой позор. Мой отец. Он. Я сама все слышала, все до единого слова. Как мне теперь жить с этим? Хорошо, что меня посадят. Не придется людям в глаза смотреть. А лучше пусть сразу расстреляют. Все позади, успокойся. Мягко проговорил я. Скажи, где ты взяла пистолет? Это отца. Он хранил его в столешнице в секретном пазе. Уже давно. Думал, я не знаю. Откуда он у него? Не могу сказать. Всегда был. Когда я была маленькой, думала, что служебный. Но потом поняла, что служебное оружие дома не прячут. Как ты здесь вообще оказалась? Варя в очередной раз отпила из кружки, сглотнула, поморщилась и проговорила. Когда ты сегодня отпустил его, я ведь ждала там и наблюдала за тобой, за твоим выражением лица. Что-то в тебе было не то, непривычное мне. Ты был холоден и собран, будто собрался на охоту на хищника. Хоть и старался изображать любезность и улыбался моему отцу. Я поняла, что ты притворяешься, что это все игра, и ты не веришь в невиновность отца, хотя и отпускаешь его. Иначе бы ты подошел и поздравил меня, поддержал, разделил бы мою радость. Сказал бы, что был неправ, что я не зря не верила. Но ты вел себя как чужой, и я поняла, что не все еще позади. Она длинно выдохнула, как будто хотела вытолкнуть из себя все, что произошло в последние недели. Устало повесила голову и продолжила рассказ. Я стала размышлять над твоими словами. Мысли сами лезли в голову. Стала сопоставлять детали, анализировать услышанное и увиденное ранее. И до меня вдруг неотвратимо стало доходить, что отец, возможно, и есть этот серийный убийца, которого мы все искали. Сначала я не хотела в это верить, отбрасывала дурные мысли, говорила, что это все бред, такого быть не может. Но вечером отец куда-то засобирался. Я обыскала карманы его плаща и нашла кинжал. Он хотел взять его с собой. Но днем я слышала, как ты говорил, что кинжал побудет у вас еще недельку. Я внимательна к таким вещам, это профессиональное. Получается, что это был другой кинжал, хотя он выглядел точь-в-точь, как тот, что висел на стене в кабинете. И тут меня осенило. Все, что ты говорил, я стала воспринимать по-новому, не опровергая. Мой отец — убийца, и сейчас, если он взял оружие, снова кого-то убьет. Я спросила его, куда он собрался. Он лишь хмыкнул, что хочет прогуляться перед сном, подышать после затхлого воздуха изолятора. Я сделала вид, что поверила и проследила за ним. Он вошел в эту квартиру, дверь за собой не запер. Я тихо юркнула следом и стала слушать. «Андрей, я все слышала. Каждое слово. Поверить не могу. Мой отец...» Варя бессильно опустила голову на ладони, уперевшись локтями в стол и снова зарыдала, а потом вдруг замерла и еле слышно пробормотала. «Пусть он горит в аду». Я погладил ее по плечу и проговорил. «Я тебя не осуждаю. Наверное, я бы тоже поступил так на твоем месте. Не знаю. Не мне судить. Я не был на твоем месте и не хочу оказаться. Арестуй меня». Варя протянула мне руки, жестом показывая, чтобы я надел наручники. «А вот это лишнее. Я не буду тебя задерживать. Тогда я сама пойду и сдамся. Напишу явку с повинной». Я посмотрел на нее так, чтобы у нее не осталось сомнений. «Слушай, зачем губить свою жизнь из-за... литератора? Давай договоримся, что тебя здесь не было». «Нет», — Варя отчаянно замотала головой. «Я же убийца». «На моем счету тоже не одна жизнь. Это были не очень хорошие люди. Даже если мы докажем, что ты была в состоянии аффекта, тебя все равно упекут минимум лет на 5. Кому от этого будет лучше? Скажи». Варя опустила голову и спросила. «А как же тело? Господи, у меня даже язык не поворачивается назвать его отцом. Как он мог так со мной поступить?» «Что-нибудь придумаем», — подбодрил я. «Что? Я не хочу, чтобы ты из-за меня подставлялся. Что тут можно придумать? Вот тело, вот орудие, вот убийца». Теперь уже я помотал головой. «Ты же следователь прокуратуры, расследовала убийство. Вот смотри. Как тебе такая версия? Светлицкий пришел сюда со своим пистолетом. Пальчики твои мы сотрем с него. Обезоружил меня, забрав пистолет, намеревался убить. Защищаясь, я смог выхватить у него пистолет и выстрелить. Правдоподобно?» Варя сейчас явно слушала меня очень внимательно. Но тут, учитывая личность убитого, его криминальную ориентированность, предшествующие несколько эпизодов убийств и похищения человека, звучит вполне правдоподобно, тем более он пришел сюда, чтобы убрать Приходько. Вот, умничка. Уже мыслишь в правильном направлении. Только что делать с дистанцией выстрела? Я же не в упор стрелял, экспертиза покажет. Так и я не в упор, я завладел пистолетом и оттолкнул от себя противника. Он упал на диван и пытался выстрелить из второго пистолета, моего. Его мы вложим ему в руку. Мне пришлось применить оружие на поражение без всяких предупредительных выстрелов, так как промедление было опасно для жизни и здоровья, так в рапорте дословно и напишу, и в протоколе отразим. Звучит убедительно, не подкопаешься. Варя грустно улыбнулась лишь уголками рта. «А как же твой напарник?» «С ним я утрясу вопрос. Он вообще, как оказалось, за тузом охотился. Это секретная информация. Была. Но раз уж все злодеи мертвы, чего уж теперь душой кривить? Парень он надежный. По должности положено. Думаю, договоримся с ним». Я был уверен, что именно это будет правильно. Литератора ждала смерти, и то, что она пришла за ним сегодня, скорее подарок, чем кара. Да и не на прогулке его застали, все-таки он пришел убивать очередную жертву. Приходько два раза спаслась от него. После похищения и вот теперь сегодня. «За тузом охотился?» Переспросив, Варя снова зашмыгала носом. «Поверить не могу, что меня окружали, как оказалось, такие страшные люди. Литератор, туз». Она обвела незнакомую кухню взглядом, будто ища за что зацепиться. «А может, ты тоже одна из них?» — попробовал пошутить я, пытаясь немного разрядить обстановку. «Нет. Я не идеальна, но готова убить даже собственного отца, если он монстр. И Толя монстр. Кто бы мог подумать? Я замечала раньше за ним, что он ведет себя необычно. Иногда в его характере проскальзывала этакая твердь и холод. Однажды он так разговаривал по телефону из уличной будки с кем-то. Я слышала, будто грозный начальник. Я еще подумала, что мне показалось, может, просто придуривается. А оказалось, нет. Я потом грамоты его нашла и похвальные листы из театральной студии. Он в студенчестве неплохо играл на любительской сцене, актер хороший. Я как-то пыталась выведать у него номер рабочего телефона, а он сказал, что телефон у него даже не подключен, лишь издает короткие гудки для виду. Представляешь? Чтобы никто не мог до него дозвониться. «И никто не мог прослушать», — кивнул я. Осторожный был. Большинство, с кем он работал, получали указания через его подручных и не знали, как выглядит их босс. И уж ни за что бы не поверили, что могущественный туз прячется за личиной жуликоватого завскладом на базе горторга. На ум пришла бриллиантовая рука, где главный злодей и миллионер по прозвищу Шеф трудился в миру простым бухгалтером и ездил на стареньком Запорожце. «Как он тебя еще не убил?» — выдохнула Варя. «Ведь ты же копал под туза». «Я ему был нужен. Мне он мог сливать дезинформацию. Через меня он пытался выйти на москвичей, что приехали подвинуть его бизнес. Он не знал, что назначение нового директора швейной фабрики — это лишь элемент моей оперативной игры. На этом и погорел. Решил устранить его и сам погиб, хотя двоих подручных директора он успел отправить на тот свет. Я тебе все это рассказываю, чтобы ты знала. Гоша Индия, хоть и полубандит, но человек хороший, мой друг. Не все можно разделить на черное и белое, даже если ты в погонах. Я в этом уже убедилась. Сегодня. Варя благодарно кивнула. Спасибо тебе, Андрей. Девушка немного успокоилась. Либо портвейн подействовал, либо что-то еще. Я ее проводил и позвонил от соседей в 02. На осмотр приехали уже местные. Факт гибели литератора — это уже другое уголовное дело. Не гороховское, а точнее даже и дела не было. Отказной материал. Была проведена проверка. И мои действия, связанные со стрельбой в сердце душегубу Светлицкому, прокуратурой города Литейска, были признаны правомерными. У нас традиция. Каждое раскрытое командировочное дело мы всем составом нашей спецгруппы отмечаем в лучшем ресторане того города, в котором работали. Заодно получался, так сказать, прощальный банкет. В этот раз тоже собрались в элитном ресторане Литейска, юбилейном. В том самом, в котором Светлицкий убил зава овощебазой Коровину. Тогда для нас и началась серия. Но мы не суеверные, с нашей работы это непозволительно и, к тому же, не мнительные. Просто это действительно оказалось лучшее заведение общепита из местных, в каком-то смысле элитное, пускали сюда не всех и не всегда. Поход в подобные заведения для советского человека был событием не столь уж и редким, но вместе с тем в СССР существовали рестораны, которые особенно ценились, и не каждому удавалось там угоститься хотя бы разок. Поэтому предметом особой гордости для местных было как бы ненароком сказать в разговоре: «А я ужинал в ресторане «Юбилейный». Чтобы попасть в него, требовалось иметь специальное приглашение, и это только добавляло заведению престижности и загадочности, что привлекало других еще больше». Лосев нам забронировал два столика, которые официанты по нашей просьбе сдвинули вместе. В этот раз мы отдыхали немного расширенным составом. Я взял с собой Гошу. Играла живая музыка, мы в очередной раз выпили за успех дела, закусывая фирменным блюдом от ресторана. Это был салат с грибами, очень похожими на те, что растут в чертовом лагу. Гоша придвинулся ко мне и хитро спросил: «Слушай, курсант, а ты не против, если я в Литейске... еще задержусь?» «А почему я должен быть против?» — недоумевал я. «Ну как?» — Гоша перешел почти на шепот, хотя из присутствующих на нас никто не обращал внимания. Горохов рассказывал очередную байку из времен своей молодости, Катков и Погодин слушали его, раскрыв рты, а Света отлучилась заказать песню. Еще и музыка заглушала наш разговор. «Ты же туза ловил, а теперь вот меня придется». Индия хитро улыбнулся, будто ждал, что я прямо сейчас здесь в ресторане его арестую. «С чего это ты так решил?» «Я вот хочу в этом городишке бизнес наладить». «Не придется тебя ловить», — хмыкнул я. «Я же знаю, что на место туза так или иначе придет новый человек. Уж лучше ты, чем, как говорится, с улицы да по объявлению. Я тебя знаю, беспредельничать не будешь, а производство скоро и так, чую, от государственного в частное перейдет. Работайте». «Откуда знаешь, инфа верная?» — оживился Гоша. «Прогресс не остановить», — загадочно улыбнулся я. «Только не наглей сильно, а то конторские тоже бдят». «Да в курсе я», — кивнул Гоша. «Думаешь, не понял, откуда Сашок, твой водитель, нарисовался? И телефончик они мой в кабинете сто пудов слушают. А наглеть и государство обворовывать я не собираюсь. У меня другой план — закупать левое сырье и шить левую продукцию, которая получше штатной будет и спросом пользоваться. Обидно, когда за шматье забугорное с людей в три шкуры дерут, и граждане готовы последние кровные отдать. Неужели мы не можем свое шить? Не хуже, а то и лучше. У нас самые лучшие автоматы, самолеты и танки в мире. Космические корабли строим, человека первыми в космос отправили, а портки смострячить добрые не можем. И смех, и грех. Давай выпьем. За тебя, предложил я. Чтобы ты стал основателем компании по производству нового бренда джинсов. Ого, слова какие знаешь. Гоша протянул бокал навстречу. Назови их как-нибудь в свою честь, как Levi's в свое время сделали. Красиво. Джинсы Гоша и Индия, проговорил друг с ухмылкой. Как-то не звучит, не по-фирменному. А ты на буржуйский переведи, и нормально будет. Георг Индия. Самое то. Ну да, кивнул Гоша. И мы выпили. Оставит он так или что-то свое придумает? Кто знает, но что-то добудет. В это время вернулась Света. Андрей Григорьевич, обратился ко мне раздухарившийся Горохов после баек про молодость. Он залихватски поправлял усы, которых у него отродясь не было. Видно, хотел почувствовать себя бравым гусаром. А можно я твою даму украду? На один танец. Если она не против, улыбнулся я и глянул на Свету. Светлана Валерьевна, Горохов подплыл уже к ней, чуть поклонившись и в меру галантности своего габаритного тела, постарался изобразить подобие реверанса, протянул руку. «Позвольте». Света подала руку в ответ, и они с шефом пошли топтаться на середину зала. «Хорошая у тебя невеста», — прищурился Гоша. «Спортсменка, комсомолка, как говорится». «Я знаю», — кивнул я. «А что не женишься? Ты давай не затягивай, а то останешься, как я, бобылем. Так-то мне 26 всего. Куда бежать, сломя голову?» «Самое время жениться. Я тебе такой подарок на свадьбу сделаю. Обалдеешь». «Какой? Нет. Сначала свадьба, а потом стулья». Мы с усмешками переглянулись, но добавил я уже серьезно. «Можешь говорить. Я же не из-за подарка женюсь. Сам собирался, когда дело раскроем». «Отлично. Завтра поедем в ювелирный. Там мой знакомый лучшее колечко для тебя припас по сходной цене». «Завтра?» — нахмурился я. «Так быстро?» «А чего тянуть?» «Какой знакомый? В Литейске. Откуда у тебя здесь знакомые, Гоша?» «Ну так», — многозначительно ухмыльнулся Гоша, «я здесь не на жопе ровно сидел, а работал. Неделю уже в городе, связи наработал. Все, короче, завтра попрем за кольцом и предложение сделаешь». «Так кольца на свадьбу нужно, это пока заявление подадим, пока месяц пройдет». «Дурья твоя башка, помолвочное колечко подаришь, с брюликом, о цене не беспокойся, обойдется даром почти, обещаю». «Не сомневаюсь, ювелир должен мне, сочтемся с ним взаимозачетом». «Бракосочетание двух сотрудников, работающих в одном подразделении», — размышлял я вслух. «Мне надо утрясти с руководством». Мне, правда, было кому позвонить, но и контраргументы имелись. «Да не ссы, курсант. С Гороховым я уже перетер. Он там по своим каналам уже добро получил на ваше торжество». Я буквально оторопел. «Вот как? Когда успели?» «Вот ты в чем-то шустрый, курсант, а в чем-то прямо как тормоз. Ну ладно, тебе простительно, ведь в первый раз женишься». «Не совсем», — еле слышно проговорил я. «Чего ты там бормочешь? Я говорю, ты прав. Такую, как Света, беречь надо, и жениться, конечно же, незамедлительно. Завтра едем за кольцом. Вот молодец, товарищ майор, чую, быть тебе генералом. С такой решительностью далеко пойдешь». Он ткнул в меня пальцем. «Подкалываешь?» «Имею право, кто как не друг тебя может подкалывать, а? Давай, наливай уже. За мужскую дружбу. До краев». «И за помолвку», — прошептал я, косясь в сторону Светы, которая уже возвращалась к столику с Гороховым, о чем-то с ним переговариваясь и смеясь. «Люблю свою будущую жену». «А она-то хоть согласится? Ты тему не пробивала, то, может, шатко твое положение?» «Да пошел ты», — беззлобно шикнул я. «Да шучу, шучу», — хохотнул Гоша. «Кто же от такого красавца-жениха откажется? Хотя... всякое может быть». «Сейчас пну тебя». «Все, молчу, молчу». Гоша сделал жест, будто застегивает на губах молнию. «Может, колечко посолиднее возьмем? Брюлик побольше, чтобы уж точно наверняка и без осечек». Бум! Я зарядил под столом ногой по Гоше, но стервец успел соскочить со стула, и моя нога провалилась в пустоту. Индия расхохотался и сказал: «Пошли покурим, курсант!» «Не курю», — буркнул я. «Я тоже», — подмигнул он. Я встал, и мы вышли с Гошей на крыльцо, как и положено, закадычным подвыпившим друзьям, обнимая друг друга за плечи. Обсуждать, как и в какой обстановке курсанту лучше сделать психологине предложение. Конец 12-й книги.